ночь. Помешканне канструктарскай. Скрозь шкляную сцяну відаць панарама завода. Асветленыя вокны цэхаў, успышкі электразваркі. Рослаўлю, Бахераў і Ціна працуюць над чарцяжамі. Маторы, маторы, маторы. Выпуск расце, ці радавацца. А калі вся работа пойдзе ў брак, на аварый? Не палохай, не палохай. Я і так маторшчыкаў пазаганяў. Технолагаў вунь перарабіў на канструктараў. А я ведаю адно. Процівагі. А технологии и конструкции все так сплялося. Спешаться знайсти новую конструкцию, покуль авары одинки, а не сотни. Замороживание это страшнее за смерть. Ух, и заморочная ж ты особо. И сам не разумею, чего я до тебе пришвартовался. Почекай. Почекай. Мельхануло. Ну, кажи, что ты отшукал. Гляди, гляди. Противагу повернуть и посадить. Так. Сапраўды? Гриб. Гриб-боровик. Трывала усадиста. И это отповедает новой конструкции всего мотора. Други мои родные, это ж знойдена не только противага. Знойден принцип будущего мотора. Черт, ну, так, ну я пошел. А дороблять, а моторы? Да выходные же, выходные. Да с тобой, чертяка, ни разу и на рыбалку не съездишь. Ну, святая, святая, самый клев. Ну, бывайте. Ну, добро, на, тримай. И я пойду. Не. Не. Ну, нехай это будет зусим счастливая раница. С вами. С тобой. Дмитрий Алексеевич. Я хмелел от радости, от праца, от того, что ты побач. Ты ж так само кахаешь, як и я. Ну, скажем же один одному хоть раз. Хоть раз почуть это от тебе. Кахаешь? Кахаю. И сама спочатку не разумела, что со мною. А после зразумела. Что ты зразумела? Коли жанчына народжена сябровкой бойца, яна пачуе звон лату, убачыць, як ён ідзе аднолькава гатовы да смерці і да перамогі ў баю. Яна ўстане і пойдзе за ім, нават калі ён ідзе, не азіраючыся. А я азірнуўся з першай нашай сустрэчы. Ты ішла па цэху, і я падумаў, што дзесьці даўно-даўно я бачыў цябе. Я азірнуўся. Тина, ну ты когда-нибудь отчувала такое? Я навод не отчувала, что бывает такое. И я. Тина Борисовна, поедемте зараз за город. Хоть один день полного счастья. Один день и больше николи. Мы не напомним один другому об этом дне ни слова. Як ты загадаешь? Принесите мне паліто. Бахераў выходить. Один день. Але все, что было в моем житті до гэтага часу, обесценится, зникне. Я все життё буду сумовать об одном гэтым дні. Я зараблю помылку, але я и сама расплачуся за яе. Никому ж, акрамя мяне, не будет ранна. А я... Я не збаялася памерці за яго. Так чаму ж я баюся, что мне будет ранна? Вертается Бахераў, спыняется ли дверей. Тина Борисовна. Я ніколі нікога не кахаў, апрача вас. Я ніколі нікога не пакахаю. Але я павінен сказаць, што я не змагу. Я ведаю. Хіба я пакахала б вас, калі б вы былі з тых, што пакідаюць дзяцей? Я ўсё ведаю. Не муч сябе, Міця. Наше щастя такое короткое, дык нехай же оно будет полным. Алея на набережной. Нібы ўцякаючы ад некага, па алеі хутка ідзе Даша. Яе наганяе сугробін. Даша, куды ж ты бяжыш? Ты нібы ўцякаеш ад мяне. Ну што ты так глядзіш, быццам я ў цябе 3 копейкі ўкрав. Можа, пойдзем у кіно? У кіно? Не, не пайду. А што, у вечерні змені? Не ў вечерні. Только все ровно не пойду. Здарилось что-нибудь? Не буду я с тобой ходить. Хоть чему ж? Ну, а что ж мне ходить с тобой? Вот из одной, то с другой. Вот тебе и маешь. А по-твоему, я с одной тобой повинен ходить? Что ты? Я зусим и не про тое. Ты ж яши. И за руку уберешь. Ну, а по-твоему, коли за руку взял, так обязаны жениться? А як же? Не так ты меня зразумел. Не тому жаниться, что взял за руку, а наоборот. Коли усерьез не одумаешь, наво что ж и за руку брать? Я не про себе кажу, я про житё. Не буду я с тобой ходить. Жениха, значит, будешь чакать? Наво что мне гэта? Я николи и замуж не пойду. Ну, так и будешь одна вековать. Ну, я зусим и не одна. У меня мати, сестрички, щаброуки. Я у школы вечернюю поступила. Бывай, сяроженька. Даша пошла. З-за древ показывается Тина. Я начула размову Сергея и Даши. А ты кого шукаешь, Сережа? Девчинка тут одна ходила. Вон слядочки на пяску. Пошла. Сподобалась я на тебе? Смешная такая девчинка. Коли не жениться, так и за руку не трымай. Скажите, якая царевна недокрональная завелася? У чугуна литейна. А может быть, и добро, что царевна недокрональная? Не, на угол, коли то сказать. Кожному хлопцу гэта по душе. Вось был Тина Борисовна, я у Москве. Глядел Лебединое озеро. Девчина, по-моему, так само повинна быть такая, как бегче за ей. Гнаться, расколдовывать. Но коли податливая, якая текавость. А Даша хорошая, разумница. Слядочки еще с косолапинками, як у малого дитяти. Ступать еще, як мая быть, не научилась. А кольки гонорливости, кольки характеру. Высока, высока об житті разумея. Отпечатала слядок. Ты куды-сьці спяшаўся, Сяроженька? Спознішся? Я пойду. Пойду. Не, не треба. Не треба было даремно такую за руку трымать. Легко и осторожно ступаючи с следа у след, за Дашей накіровывается сугробин. А с другого конца аллеи на сустрач Тіні спяшается Бахеров. Нарешті. Что ты мець убачить? Ну, вот, нават не узрадовалась. Я чакала. Ну, як? Все добра. Ну, дякуй Богу. Сядай, рассказывай. Родная. Ну, говоришь, Мить. Ну, что тебе рассказать? Чубасов — добрый человек. Так. Сакратар обкома по промысловости Грынин — выдатный человек. Яны были супроть. Супроть чего? Супроть рашэння обкома. Ничего не разумею, Митя. Якое рашэнне прыняў обком? Вымову, як не апраўдавшаму даверя. Дых што ж тут добрага? Вымову все роўна адменіць. А ты чакаеш мяне, кахаеш мяне. Раскажы зараз жа падрабязна, што гаварылі на бюро обкома. Гаварылі, што я здолеў дазарганізаваць вот творчасць, але не ў сілах яе наладзіць. Гаварылі, што я самы шчаслівы чалавек на ўсім свеце. Міця, я сур'ёзна. І я сур'ёзна. Гаварылі, што летаючы противагі гэта сведчанне маёй тэхнічнай слабасці. Что ты, Тина, самая лепшая женщина на всем свете. Митя, что такое счастье? Счастье? Это сумление и верность себе. И еще для счастья необходимо знайти правильный отгук у другим, у близким. Митя, нам нельзя больше состракаться. Мы думали только один день, а уже кольки? Не, я не могу без тебя. Мы повинны быть разом. Не махчимо. Митя, хиба я не разумею тебе? Зараз ты живешь с детьми и сумуешь по мне. А коли ты будешь со мной, ты ж кожную минуту будешь сумовать об рыжику. Это правда. Ну, а коли я... Коли я отважуся на этой сум... Не, ты кожную минуту будешь сумовать об их усе мацней. И прийде час, коли ты попракнешь меня... Николь. О, не на словах. У души. Але ж я все равно чую. Мы зробим несчастными четверых и сами не знойдем счастья. А вось папка наш. Нех ты иди, бывай, Митя. Не поспела еще дойти Тина, як до Бахерова подыходят его дети и жонка. Папка, добрый вечер. Добрый вечер, Тина Борисовна. Добрый вечер. Митя, твой шофер сказал, что ты из обкома доехал до аллеи. Мы порашили пойти тебе на сустрич. Ага. Так, я решил проститься после бюро, освежиться. До побачения. Хвилинку, пробачьте, у меня справа. Коли убачимся. Николи. Тина пошла. Мы давно не гуляли всей семьей. Я у киоска куплю яблок, а вы почекайте. Я не забавлюся. Добро. Папа, мне треба с тобой... Вельми серьезно поговорить. Батька и дети садятся на лавочку. Вот ты мне скажи, хиба дренно, ну, коли хлопчик и девчинка переписываются? Ты это про Витю? Ну, а во что вам переписываться? Нехай он заходит. Так он заходил, а рыжик як закричить, жених пришел. Мне так стало непригоже. Ну, чего ж ты кричишь, як дурный? А я узрадовался. До нас же еще николи женихи не приходили. А я и не хочу, каб он приходил. Чему? Его батька кинул. Ага, кинул. Ну и что, коли батька кинул? Некий весь разнесчастный. А, и у них вся семья разнесчастная. Ну, а коли разнесчастный, так что ж, по-вашему, нельзя сябровать? Як ты не разумеешь, папа? Коли б яны были все добры, так бы не кинули один другого. А раз кинули, значит, нехто из них подлый. Батька подлый. Вичку навод соромно, что его гэтакий батька. Чому соромно? Ой, ну як ты не разумеешь, пап? Ну вось я, наприклад, тобой завсёды гонаруся. И коли тебе лаяли, ты ж ведаешь, як я за тебе бился. А коли таки батька, як у Вички, так навод соромно. Не, я б за такого не бился. Я б навод сам кожний день кидав бы у яго каменьи. Ой, какие чудовные яблоки! А детям это вельми корыстно. Ну, об чем вы тут размовляли? Об Вите, мам. Митя, жонка навод хотела отрутиться. Я разумею. Прожить столько год и раптом. Одно застается. За обрыва да уводу. Бахеров напруженно углядается у твары жонки и детей. Митя, что это у тебя за выгляд такие? Кабинет Вальгана. У яго зараз Уханов. Моторный поступово набирает темпы. Инакше быть не могло. Поправился директор, поправляется и завод. Увоходит сократарша. Семен Петрович. А? Головный инженер чекает... Кто? Былый головный инженер чекает уже другую годину. Что ему еще потребно? И он сдал тебе справы? Якая там сдача? И он подобный на контуженного. Да и то сказать... Так, Маланкова, Нават мы не чекали. Пришлося питання поставить рубом. Альбо я, альбо ён. І вядома, кіраўніцтва згадзілася. Шубасу вылетів у Москву. Адстойвае. Уваходзіць майстар Гуров. Добрый день, Семён Петрович. Добрый день. Рабочие адмаўляюцца ад кокеля. Кажуць, нормы патрабуюць, як у Сугробіна, а сугробінскую механізацыю не даюць. Патрабуюць механізацыю па бахераўскіх загадах. Бахераў зняты. Прычым тут бахераў? Зняты? А Сугробін адмовіўся браць палучку. Каже, лепш зусім дарма працаваць буду. Бахерова успамінае, каламуціць людзей. Партрэт яго на відным месцы павесілі. Ад Сугробіна адны толькі непрыемнасці ў цаху. Партрэты зняць нядоўга. Я сам прыйду ў цэх. Будьце здаровенькі. Гуров пайшоў. Былы галоўны інжынер усё яшчэ чакае. Што яму трэба? У дзвярах з'яўляецца Бахеров. Дмитрий Алексеевич, я заняты. Усе вашыя пытанні рашайце з новым галоўным інжынерам, з таварышам Ухановым. У мяне размова асабіста да вас. Уханов пайшоў. Да мяне? Я заняты. У чым справа? Я павінен. Ну, я спяшаюся. Семён Петрович, я вас вельмі прашу, пакіньце мяне на заводзе. У якасці каго? У любой якасці. Але вы самі ведаеце, вакантная толькі пасада падменнага інжынера. Пасада для самых маладых альбо самых няздольных. Няхай падменна. Не разумею. Вы можаце ўстроіцца на любым заводзе, але застацца тут і яшчэ падменна? Но ёсць жа ў вас самалюбства. Бываюць рэчы, якія вышэй самалюбства. Я павінен закончыць работу над новай канструкцыяй. Я не магу пайсці з завода, пакуль не выправлю, пакуль не спыняцца аварый. Аварый не было да вас, не будзе і пасля вас. Я не люблю палавінчатых рашэнняў. Усё. У прыёмнай Бахераў сустыкаецца з Чубасавым. А, Дмітрый, я толькі што з самалёт. Я зрабіў усё, што мог. Але патрабаванні Вальгана і працівагі гэта казалася мацней за мяне. Але што з табой? Я не магу пайсці з завода, застацца, кім бы там ні было. Ну вось, я так і думаў, рады чуць. А памятаеш, казаў, завода няма. Агідна ўспомніць, Коля, гэта незвычайны завод, я не магу без яго. Знойдзем табе справу. Я толькі што гаварыў з Вальганам, я прасіў пакінуць мяне, ну хоць бы падменным. Ты згоден пайсці падменным? Кім бы там ні было, Вальган адмовіў. Чакай, я не разумею. Ты прасіў Вальгана пакінуць цябе хаця бы падменным? І Вальган адмовіў? На адрэс. Так. Ты снедаў? Маруся. Слухаю вас. Прынесі яму з буфета чаю. Угу. Дайце газеты. Добра. Сядзі, пі чай, чытай газеты. І чакай мяне. І каб з месца не ўставаў. Чуеш? Чубасаў заходзіць да Вальгана. Тэрміновая справа. Прыехаў, не прывітаешся. Бахераў хацеў застацца на заводзе ў якасці любого работніка. Ты адмовіў. Мы з ім не спрацуемся ні ў якіх якасцях. Хіба не ясна? Не ясна адно. Апрача яго і цябе існуе завод. Інтарэсы завода. Ён гэта разумее, а ты не. Інтарэсы завода патрабуюць нармальнай абстаноўкі. У мяне таксама ёсць нервы. З яго дапамогай яны дастаткова патрапаліся. Дайце мне працаваць спакойна. Ён будзе спакойна рабіць неабходныя заводу справы. Хопіць! Дырэктар тут я. І мне інжынер Бахераў не патрэбен. Табе не патрэбен інжынер Бахераў? А партыйнай арганізацыі Бахераў патрэбен. З партыйнага уліка я яго не зніму. Ну, і ці варта з-за гэтага біць шкло? Шум, гам, скандал, нервы, навошта? Няхай застаецца, калі ты мне гарантуеш, што ніякіх падвохаў. Дмитрий Алексеевич, застаешся на заводе. Пойдзеш пакуль што падменным. А там што-небудзь прыдумай. Уговорил? Уговорил. Покой Василя Васильевича. Тут зараз сябра сугробина синенький. С другого покою на подлогу летять макинтош, костюм, туфли. На гэтый разгром заходит Даша. Продам! К черту все продам! Задарма стану працавать, а 150 рублёў получку не приму! Что такое? Что здарылася? Кажуть, портрет Серожин сдымают. Так твой повесили? А Сереги снимают. Что такое? Что здарылось? Такого фрезеровщика не ценят. На словах славят Сугробин, Сугробин. А на справе... Нема! Нема боль Сергея Сугробина! Один Сережка Сугроб застался. Даша, ты тут? Ты что, все чула? Лечи, что не чула. Коли я тебе чужая. Не у грошах справа. Коли заводу треба, я свое отдам. На хлеб и воду сяду и веселой буду ходить. Крыўдна! Неужо моя праца найгоршая у цеху? Зняважылі, працу мою зняважылі! А гэта для мяне горш за жыццё! За гэтае месяца ты мяне не чапай! Непрыкметна зайшоў Васіль Васільевіч, назірае. Дырэктар партрэт загадаў зняць. Так само мне гаспадар! Да такіх, як мы, на любым заводзе возьмуць! Да яшчэ з падзякай! Канец! Нічога больш вынаходзіць не буду! Паеду на другі завод, у гастралёры паеду! Ах, вы суть! Сукіны сыны! Ну чаго ты дзе? Пайсці з завода у гастралёры! Ты мне скажы, адкуль ты такі ўзяўся? Які такі? Вось гэтакі! Глядзі, кніжкі інжынерныя чытаеш, прафесары з табою цацкаюцца, у Сочы кожны год, як да сябе дамоў катаешся, а слеп не бачыш, чыёй талеркі жарэш. Заеліся! Ну чаго ты наваліўся, дзед? Так сама гаспадара знайшоў. Хто ёсць дырэктар? Даверанная асоба народа. Страціў давер'е і няма дырэктара. Чый гэта завод? Вальганаў завод. Ваш гэта завод? Сукіны вы сыны! Ды чаго вы на нас наваліліся, Васіль Васільевич? На заводзе вальган пагражае! Дома дзяды грымяць. Куды цяпер падацца? У гастралёры! На Бахерова паглядзіце. Знялі яго. У падменныя пашоў. Абы застацца, каб справу давісці да канца. Ацанілі людзі. На партыйным сходзе у партком выбралі. Даручылі па партыйнай лініі загадваць новай тэхнікай. Ого! А Вальгана прокатили. Не выбрали? Что? Директора у партком не выбрали? Тот-то и оно. А ты ведаешь, что такое господар? Одразу после революции у Питеры привел нас Владимир Ильич Ленин на завод. Примайте, говорит, свою господарку. Теперь вы тут. Гаспадары. Вось, якое гэта слова гаспадар. Іх страцілі гаспадарскі дух, зноў караняць трэба, разбэсцілі вас, піскуны. Ну хопіць, хопіць табе папракаць, дзед. Зберемся заўтра, паклічым хлопцу з гаркома, запросім Чубасова. Убачыць яшчэ піскуны мы ці хто? Чубасов не допоможе? Дойдем до обкома. Правильно. До самого ЦК. Ну, хапил. А что ты думаешь, хапил? Думаешь, там на нас не поглядять? Там на письмо от рабочих еще ух як поглядять. А Хинки на кон ЦК правильно каже. О. Вы ж нехай на вас скачки скачут, Наша змена! Докажите! Вот як! Василь Васильевич зникает за занавеской. Следом за им и Силенький. Отче хвости у нас дед. И правильно, правильно. Теперь я пойду. Не, застанься. Даша, я ж усё памятаю, про что мы тогда говорили. Може, забыл, кольки дён не подыходишь. И я б не пришла, да почула, что беда над тобой. Гордость забыла, прибегла. А теперь пойду. Не застанься, Даша. Даша, ты для меня лепшая была за усих и есть. Только зараз я сам не в себе. Даша, ты и завтра приходь. Завтра? Завтра мама приезжая. Мама? А вось ты разом с ёю и приходь. Навошта гэта с ёю? Не, да яна и посоромится прыйсці. Як гэта яна посоромится прыйсці до твоего жениха? Что? Даша, колосочек мой золотый, памятаешь, казала, коли не жениться, да ка за руку не трымай. Я готов с тобой ожениться, да я хоть завтра оженюся. Даша, теперь можно хоть за руку потрымать. За долгим столом, які навскосяк пересякая великую светлую, але строгую залу, сидят люди. И уже як яны разместились, можно здогадаться, кто с чем сюда пришел. Задумливо опустил голову Бахеров. Смело узнял в очи парторг завода Чубасов. Як быть сам упевнено, навод крыху развалившийся сидит Вальган. Але неспокойные его руки метусливые в очи. Незалежно тримая себе сократар обкома Блікін. Непрекметным на первый погляд сдается другий сократар обкома Грынин. А воддаль сивоватый, удумливый человек, старшинствующий. Докладывая Блікін. Как я уже казал, генеральная линия на индустриализацию является нашей основой. И она характеризуется наступными личбами. Личбовый материал усім присутным ведомый. Мы вот долго вас тут слухали, и у вашей справоздачи усе некие обезличенные дееслоўные кончатки. Продукцийность узвысилася, техника осваивается. Но махчима это не само по себе осваивается, узвышается. Махчима это люди робить. Так, такие рабочие, как, например, Сугробин, являются узорами. Сугробин дал рекордную продукцийность. 4000% нормы. Расскажите про аварии с противагами. Отбывались обрывы противагу. Летающие противаги. Это, сдается, первое буйное техничное новшество. Авария ни с чем, опроч военного пошкоджения, неправнальна. У мирных умовах я не бачу ничего подобного. Але як могло здариться, что дробись разрослась у бедства, коли тысячи тракторов потерпели аварии? Расскажите. Обком передоверил в этом пытании. Кому передоверил? Заводу в целом, головному инженеру и директору. Но ли некто ж повинен нести отказность за нечуваную агиду? Виноват и понес уже отказность. Бахеров отримал партийное спогнание и снят из работы. Товарищ Бахеров, что вы можете сказать? Вам нема об чем говорить? Сядайте, товарищ Бахеров, сядайте. Чего ж ты молчал? И так ясно, что виноваты. Дозвольте мне. Я повинен сказать честно. Як директор завода, перш за все виноват и я. Ваша самокритичность заслуговывает поваги. И ваше хвалевание зрозумелое. Наступное слово мы дадим вам. Товарищ Вальган долго ошукывал в область. А зараз играя роль честного человека. Запозненная честность Вальгана дорого обошлась в область. Хлусня. У гэтых высоких и чистых стенах повинна гучать только истина. Першие узоры противагу испрытну утаили от обкома. Вось яна истина. Пасля вы спосылаліся на разгром, учынены Бакеравым. Вы ашукавалі абком так сама, як цяпер ашукаваеце ЦК. Дазвольце мне. Калі ласка. Не я уводзіў абком узманы, а мяне таварыш Блікін, на жаль, умацоў у маіх памылках. Вы самі, таварыш Блікін, хацелі спакою і супакоівалі нас. Беда ў тым, што гэта не асобны выпадак, гэта ваша лінія. Чаго вы патрабавалі ад нас, гаспадарнікаў? Давай праграму, давай рапорт, давай размах. Што для вас бракованыя трактары, непрыемная дробязь? Вы адыходзілі ад такіх дробязей самі і адводзілі нас. І калі з аднаго боку на дырэктара насядае блік, а з другога боку Бахеру разбурае вытворчасць, якое становішча ў дырэктара, Бахеру ўжо прапануе прыпыніць вытворчасць. Ён пагражаў нават тым, што противагі будуць лётаць і на паўднёвым заводзе. І ён быў правы. Прышла телеграма, противагі паліцелі і там. Што? Як? І там? Значыць, таварыш, хіба не палаткі толькі ў нас? На заводзе «Чырвоны кастрычнік» яшчэ большая агіднасць. На будаўніцтве гідрастанцыі і тое ж самае. Як я ўжо вам гаварыў, там адбываецца такое... Таварыш Вальган! І навошта гэта вам спатрэбілася? Усё навокал маляваць чорным колерам, каб апраўдаць сябе. Прыём не новы. Але я хацеў не так. Я захапіўся. Я працаваў сумленна. Ваш рэгламент скончыўся, таварыш Валькан. Ну, таварыш Грынін, табе слова. Вынікі перабудовы, праведзеныя Бахеравым, пачалі адчувацца праз месяц. Ліпеньскі ўздым – гэта заслуга зусім не дырэктара, а прагрэсіўных пачынанняў галоўнага інжынера. Аўтарытэт таварыша Бахерава на заводзе набыты не за лік умення паказаць тавар з лепшага боку. Аўтарытэт заслужаны і заваяваны. Калектыў цэніць таварыша Бахерава за баяздольнасць і за прагрэсіўнасць галоўнай вытворчай лініі. А якая гэта лінія? Лінія на спецыялізацыю і кааперацыю. Таварыш Бахераў таксама за гэту лінію просім. Таварыш Грынін правільна. Гэтая лінія самая галоўная. Масавасць, спецыялізацыя, кааперацыя. Калі завод робіць усё, пачынаючы ад тулак і канчае дызелем, гэта ж не завод, а першабытны абшчынны лад. І калі гэта мы терпім, гэтага не патерпіць дызель. Яны скокнуты цэне і знізяцца ў якасць. Не я прашу, дызелі патрабуюць. З якіх інтарэсаў зыходзяць Вальган і Блікін? Ось я пытаў вас, што прывяло невялікі пралік канструкцыі противагаў да бедства? Вы не адказалі. Я адкажу за вас. Абыякавасць да сутнасці справы, абыякавасць да інтарэсаў народа. Ну, таварышы, цяпер пра самае важнае аб мэце. Кожны трэці чалавек на нашай планеце жыве ў сацыялістычным грамадстве. І нам трэба для іх стварыць такое жыццё, каб усе астатнія захацелі ісці па нашаму шляху. За камунізм не ваююць атамнымі бомбамі. За камунізм ваююць нашай добрай зброяй, малаком, маслам, выдатнейшай тэхнікай. Ваююць сапраўдныя байцы. Ваююць надзённым хлебам справедлівасці. Вось тут гаварылі, што таварыш Бахераў стаў добрым байцом. А я скажу, дрэнны баец яшчэ, таварыш Бахераў. Дрэнны? Скарыстаў ад'езд дырэктара, вырашыў сам адзін увесь завод перавернуць. Ад такого геройства трактары дыбом становяцца. Так. Дрэнна ваюеце, таварыш Бахераў. Так. Па метадах дрэнна, а па сутнасці правільна. Ну вось, таварышы, і ўсё. Пытанне аб кіраўніцтве абкомам, ну гэта ўжо вырашыць пленум абкома. І будзем зыходзіць не столькі з мінулага, колькі з будучага. З прыпёку будзем зыходзіць. Ад каго будзе больш прыпёку для пірагоў, вось то і правы. Кватэра Бахерова. У крэсле рыдае Каця. Каля яе Бахераў. За што? За што? Лепш забіў бы мяне. Да, я сама заб'ю сябе. Каця, дзеці. Чаму я не кінулася ў ваду, я хацела памерці? Каця, мы павінны думаць пра дзяцей. Думаць пра дзяцей? Пакінуць дзяцей? Для каго? Не аддам. Захутаны ў коўдру, босы, у пакой ўваходзіць Рыжык. Не пакідай. Я не магу жыць без цябе. Я не буду жыць без цябе. Мама, няхай ён ідзе. Калі ён хацеў пакінуць нас усіх дзеля той, дык няхай ён зусім ідзе ад нас. Каця, перастань. Рыжык, Рыжык, я не хацеў пакінуць вас, але я вельмі пакахаў. Калі ты вырастеш, ты зразумееш. Я нікуды не пайду ад вас, вы для мяне даражэй. А пакуль ідзі да сябе, дай мне супакоіць маму. Ідзі. Рыжык ідзе да сябе. Каця, зараз жа перастань. Ну, з тым скончана. Такога ніколі не было і ніколі больш не паўтарыцца. Ну, ты можаш караць мяне, але навошта мучыць дзяцей? Ідзі. Ідзі да сябе, супакойся. Ідзі. Бахераў праводзіць яе ў спальню. Бахераў адчыняе дзверы і бачыць Вальгана. Раніцай еду. Прыйшоў развітацца. Ну, заходь жа, заходь. Хутка пераедзеш у маю дырэктарскую кватэру. Частую на развітанне. Агні, завод. Ось ён, завод. Я прыехаў у 44-м годзе. Руїны. Мёртвыя руїны. Бітая цэгла. Шкло пакручана ад спёкі. І шкло часам можа ператварыцца ў згусткі, як кроў. А ты не бойся, я не перап'ю. Я і піць умею, я ўсё ўмею. Ты шмат папрацаваў. Гэта ўменне працаваць, яно з табой? Так, яно са мной. А як мы тут працавалі? Ва ўсё ўваходзіў сам, вось гэтымі сваімі рукамі. Ты ведай, з чаго я да цябе прыйшоў. Бо мы, можна сказаць, памянялись ролямі. У парадку, так сказаць, абмена вопытам. Хочаш застацца на заводзе? Ніколі. Я не застануся. Але я вернуся, вернуся. А Блікін, Блікін! Тихо. Я яго 5 год сваёй спіной загараджаваў. Ён як чарвяк жывіўся маёй любоўю да завода, маёй энергіяй. Што ён сам мог? Рэзалюцыі страчыць. Здрадзіў, падлюга. Сёння на свой завод хадзіў развітвацца. Не глядзяць, а ці даўно дрыжалі, у струнку выцягіваліся халуі. У ханаву бачыў, вільнуў і пайшоў. А ты... Кватэра Бахерава. У крэсле рыдае Каця. Каля яе Бахераў. За што? За што? Лепш забіў бы мяне. Да, я сама заб'ю сябе. Каця, дзеці. Чаму я не кінулася ў ваду, я хацела памерці? Каця, мы павінны думаць пра дзяцей. Думаць пра дзяцей? покинуть дітей. Для кого? Не дам. Захутаний у ковдру, босий, у покої виходить Рижик. Не покидай. Я не могу жить без тебе. Я не буду жить без тебе. Мама, нехай он іде. Коли он хотел покинуть нас усіх деля той, так нехай он зусім іде от нас. Катя, перестань. Рыжик, Рыжик, я не хотел покинуть вас, але я вельми покахал. Коли ты вырастешь, ты зразумеешь. Я нікуди не пойду від вас, ви для мене дорожей. А покуль іди до себе, дай мені супокоїти маму. Іди. Рижик іде до себе. Катя, зараз же перестань. Ну з тим скончено. Такого ніколи не було і ніколи більше не повториться. Ну ти можеш карати мені, а навошта мучить дітей. Іди. Іди до себе, супокойся. Іди. Бахіров проводить її в спальню. Бахіров відчиняє двері і бачить Вальгана. Раніше їду. Прийшов розвітатися. Ну, заходь же, заходь. Хутко переїдеш у мою директорську квартиру. Частую на розвітання. Огні. Завод. Ось йон завод. Я приїхав у 44-му годі. Руїн. Мертвої руїни. Біте цегла. Шкло покручене від спеки. І шкло часом може перетворитися в згустки, як кров. А ти не бойся, я не переп'ю. Я і піти вмію. Я все вмію. Ти шмат попрацював. Ох, це вміння працювати, яно з тобою. Так, яно со мною. А як ми тут працювали? Во все уваходив сам, ось гетими своїми руками. Ти ведай, з чого я до тебе прийшов. Бо ми, можна сказати, помінялись ролями. У порядку, так сказати, обміна опытом. Хочеш застатися на заводі? Ніколи. Я не застануся. Але я вернуся. А Блікін! Тихо. Я його 5 год своєю спиною загораджував. І он як червяк живився моєю любов'ю до завода, моєю енергією. Що він сам мог? Резолюції строчить. Здрадил подлюга. Сьогодні на свой завод ходив розвітуватися. Не глядять. А ті давно дрижали, у струнку витягувалися. Халуї. У ханову бачив, вільнув і пішов. А ти не халуй. Ні, тому й прийшов до тебе, Вальган. Ти звір, ти подлюга. Хопіць. Святкуєш перемогу. Я так само святкував, коли мене міністерство призначило. Мене не міністерство. А хто ж? Люди. Шовбасов з Гриніним. Многі. А ти ведаєш, чим ти їх узяв? Кого? Рабочих. На рабочих місцях постояв. Он учив їм, що вони єсть соль землі, господари, що ти без їх нікуди. Іди! По собі, видать, равняєш людей. Іди. Іди додому. Ти перепив. Я завтра від'їжджаю. Як там на конт грузовичка? Можна грузовичок? Ті вже нічого нельга? Погрузим і посадим. Дякую. Ты забудь про все, что я тебе тут говорю. Складанное житё. Складанное. Только зачинились двери за Вальганом, як у покой заходит Рыжик. Я пришел сказать тебе, тата, что я все ровно люблю тебе. Ты сегодня колючий. Я тебе еще мацней люблю. Я до ее зраницы покличу доктора. Добро. Мы разом. Ты не хвалюйся, тата. У нас все будет у парадку. А ты... Ты добивай там свои противаги. Раніца. Кабінет дырэктара завода. На стале, крэслах, усюды раскладзены чарцяжы. Бахераў напружана працуе. Ён так паглыбіўся, што не заўважыў, як увайшоў Чубасаў. І толькі калі парторг нахіліўся побач з ім над сталом, дырэктар азірнуўся. Ну, чаго ж ты маўчыш? Цябе ж... Люди подняли, наши заводчане. Яны ж тебе доверили, яны ж за тебе горой, як за лепшего. Тебе ж семья, а ты мордой у грас. Ну, бывает, приходит к человеку такое, и нема сил отмовиться. Ведаешь, чего мне зараз хочется? Дать тебе да так... Каб не устал. Ну, чего ж не размахнешься? Шкода. Шкода руки пескать. Бахеру кидается до окна и глядит на мелькающие агентчики одышевшего поезда. Поезда, який увозит Тину. Поехала? Московским? Так. Московским. Коля, я сегодня вночі был у тебе. Ходил вокруг твоего дома и не зашел. А потом, когда я вернулся на завод, отбылося дивное. Я працавал, як ніколі. У такую ночь? Так, у такую. Я знайшов новую схему реконструкции нашего завода. Гляди. Это все за одну ночь? Это ж велизарная справа. Да поможешь? Да помогу. Увоходить Рославлю. Товарищ директор, по вашему загаду, инженеры, техники и актив рабочих идут сюда. Валентин Корнеевич, и ты не можешь глядеть на меня. Эх, Дмитрий Алексеевич, мы до тебя... Со всей душой, а ты... Ну, карайте, али не покидайте, нам же разом робить великую справу життя. До директора заходят инженеры, техники, рабочие. Многие из них с цікавостью поглядают на Бахерова. Усе яны ведают подеи минулой ночи, ведают про разлад у семьи и про Тину. Заходьте, товарищи, заходьте, сідайте. Добрий день. Дякую. Доброй раніці. Доброй раніці. Доброй раніці, Сережа. Доброй раніці, Василь Васильович. Добрий день. Товарищи, яна збивається, наша з вами мара. З Москви отриманий загад. Спеціалізований завод «Мотор». Ми зробимо з нашого завода лепший завод країни. Махчима самоупевнена сьогодні говорити об такой меті. Але жить треба ёю. И прийти до этого можно только объединенными намаганиями тысяч. Свет все еще побудованный так, что лепшее пробивается с боем. А у бою бывают не только перемоги,